«Святой Боже!» — вырвалось у меня. «Можно сказать и так». Он лежал на полу, а на столе стояла едва початая бутылка виски с прислоненной к ней визитной карточкой. И чьи имя и фамилия на ней значились? «Мои!» А что мы прочитали на обратной стороне? «Желаю долгой жизни и всего наилучшего. Восхищен достигнутыми успехами. Выражаю надежду, что в будущем их будет еще больше». Желал, восхищался и выражал никто иной, как я. К счастью для меня, дом сэра Уильяма я посетил не один, а с юным Робертсом. К счастью для меня, юный Робертс всегда все видел и ничего не забывал. К счастью для меня, он смог поклясться, что он уже видел эту визитку со столь характерным чернильным пятном. И должен добавить, к счастью для меня, мне поверили, когда я передал слово в слово мой разговор с сэром Уильямом. За превышение полномочий на меня, разумеется, наложили взыскание, но неофициально мной остались довольны. Естественно, мы ничего не могли доказать. Смерть сэра Уильяма выглядела как несчастный случай, и мы не стали мутить воду. Но через месяц я получил чин инспектора. Как я понимаю, руководство рассуждало следующим образом. Я задумчиво протирал пенсне. Сэр Уильям послал бутылку с отравленным виски не для того, чтобы избавиться от инспектора Тотмана, которого совершенно не боялся, но чтобы дискредитировать тебя и таким образом твою версию другого убийства. Абсолютно. А потом, в какой-то момент, он решил, что дальше так продолжаться не может, совершенные преступления непосильным грузом легли на его плечи, и он... Примерно так. Наверняка сказать невозможно, не так ли? У меня загорелись глаза, я смотрел на него с трепетным восторгом. «Помнишь, что он сказал тебе?» — спросил я и тут же процитировал. «А сам факт использования моей визитной карточки разве недостаточно убедительное свидетельство моей невиновности?» Ты ответил «не для меня», а он сказал «конечно, мне хотелось бы убедить и вас». Именно это он и сделал. Тот факт, что к бутылке отравленного виски прилагалась твоя визитка и послужил убедительным доказательством твоей невиновности. Среди прочего, основным доказательством послужил другой факт. Вместе с бутылкой Тотман получил не просто мою визитку, а конкретную визитку. Ту самую, что я отдал сэру Уильяму. А также наша уверенность в том, что им совершено и другое убийство. Единожды отравитель, всегда отравитель. Да, конечно. Что ж, премного тебе благодарен за эту историю, Фред. Тем не менее, — я покачал головой, — она все-таки не доказывает тезис, который ты хотел доказать. В смысле? Простое объяснение самое верное. В случае Перкинса, да. Но не в случае Тотмана. Извини, не понял тебя. Мой дорогой друг, — мой указывающий палец нацелился ему в грудь, дабы подчеркнуть значимость моих слов, я заметил, что от выпитого вина он уже слушал меня не столь внимательно. Простейшее объяснение смерти Тотмана состоит в том, что бутылку отравленного виски послал ему ты. На лице суперинтенданта Мортимера отразилось удивление. Но я и послал.